Сощурившийся Канан выждал срабатывания предвидения сил и точным выстрелом сдвоенных лазерных пушек взорвал один из истребителей прямо по курсу. Ощерившаяся Гера направленно попыталась обогнуть второго, но тот самоубийственно полетел на таран с целью собой сбить остатки щитов и подбить врагов Империи. Верхние орудия призрака подбили летящий наперерез Исид, однако из-за предсказуемости виража еще один счетверенный выстрел, один сдвоенный с крыла второго крейсера и три парных с других истребителей, снесли защиту легкого транспортника. Шутки шутками, но голые задницы чуяли смертельную опасность и щемились по-страшному, заставляя мозги проснуться и работать по максимуму. Гера пьяным штопором ввинчивала призрака в атмосферу планеты, своим чутьем гениального пилота уклоняясь от струй зеленого ливня плазмы. Канан тоже не зевал, но и не раскрывал всех секретов, хотя наличие второго и более мощного слоя защиты стало смертельным сюрпризом для ближайшего истребителя, рискнувшего и попавшего, но через миг сдохшего. Джедай во второй раз за бой положился на предвидение силы, когда в своем заградительном огне сделал паузу для прицельного выстрела по зазря высунувшемуся ведомому, минус четвертый Исид. Однако жертва имперца оказалась чьим-то шахматным ходом, прикрытый обломками счетверенный выстрел с крейсера взорвался о дефлекторный щит призрака близ Дюс. Инквизитор, охнул Канан, поняв, кто такой меткий и как их нашли. Без паники, рявкнула Гера, разделимся, гаркнул мужчина, взявший себя в руки. В тучах, гикнула женщина, вразумляя паникера, хотя у самой липки тряслись. Канан закусил губу, заерзав в кресле голой жопой и беспорядочно зачастив выстрелами. Под растрепанными волосами мелькнула мысль, что стоило разлучиться с Эзрой, как в подтверждение его слов наказанием от живой силы начал сбываться один из худших кошмаров выжившего Падавана. Канан так и не смог вновь собраться и настроиться на восприятие силы, к счастью, срочно этого и не требовалось. Лобовые корпускулярные щиты избавляли беглеца от трения об уплотняющуюся атмосферу, оставляя всех преследователей с носом. Мужчина прекратил бесполезную стрельбу и резво спустился в каюту прикрыть срам. Экстренно соображавший Канан прикинул, что крейсера медленнее истребителей. Он хотел предложить Гере разделиться до облаков и сбить звено, но двукратное превосходство в атмосферной скорости уже сказалось на расстоянии отрыва. Это обстоятельство давало фору, но что с нее толку, когда шаттл медленный, и ситки по наводке инквизитора быстро догонит. Справится ли он со звеном? Канан решительно сложил в поясные сумки световой меч, дабы был под рукой и не мешался на поясе при сидении. Джедай полагал, что обязан расправиться с истребителями и спрятаться в силе по чуточку освоенной стихийной методики Эзры до подхода крейсеров, уступающих Исидам в скорости, но превосходящих оную у Фантома. В полтора стрелка призраку нечего тягаться даже с одним бронированным Газанти. Единственный вариант – спрятаться, переждать, смыться. Только выйдя одетым в коридор с каютами, Канан вспомнил о цели данного полета, тихо мирно живущий на Виндале джедай. Капитан больно дернул себя за бородку, пытаясь выстроить новый план. Минута до отстыковки, динамики внутренней связи разнесли по кораблю напряженный голос Твиллики. Ругнувшись, Канан поторопился в Фантом, так и не придумав, как спасти себя и того неизвестного, поиски которого в силе раскроют месторасположение самого Джаруса. Не до джедаю оставалось гадать о том, была ли пара имперских крейсеров в системе на момент залета в нее призрака или они прилетели, пока экипаж позорно дрыхнул. Через эмоции к покою, через невежество к знанию, через страсти к ясности мыслей, через хаос к гармонии, через смерть к единой силе. Живая сила ведет меня, проговорив свою мантру кодекс, отличную от изжившего себя догмата старого ордена джедаев, но и консервативную по сравнению со смелой выдумкой Эзры, пилот шаттла включил микрофон и произнес: «Гера, план на скант, удачи. Тебе тоже удачи, Канан», всхлипнул динамик голосом любовницы. И два залетевших в густую облачность корабля разлетелись в диаметрально противоположные стороны да под углом к прежнему курсу. Настроив автопилот, Канан взял себя в руки и начал выполнять специальную медитацию на ощущение силы, как по несколько раз на дню делал на Кашике, безуспешно пытаясь определить положение Эзра или кого-либо еще из причастных к силе. Сейчас Канану больше повезло, преследующий его сгусток ненависти ни с чем нельзя спутать. Однако, либо этот зортет как-то маскировался, что глупо, либо это не Гранд-Инквизитор за ним летит. Значит, какую-то сошку послали по тому же слуху. Это обнадеживало. Гранд бы однозначно с ним одним расправился, а так еще можно потрепыхаться и выжить, а то и убить врага, Чего доброго, к сожалению, если на планете и живет джедай, то он наверняка ощутил ситха и надежно затаился. Не с куцами знаниями Кайлибадьюма пытаться его искать или звать в силе, а голокрон из-за спешки он позабыл в своей каюте на призраке. Еще несколько раз повторив свою личную мантру кодекс, Канан доверился силе, в предсказанный момент нырнув к поверхности планеты, чтобы ограничить маневры полусферой. На крыше фантома имелась лазерная пушка, ее дуло выплюнуло красный росчерк еще до того, как из тучи показался первый истребитель. Бабах! Оставшиеся трое исидов резко порскнули в стороны, сбивая возможный прицел. Шум истребителей разнесся над густым лесом с торчащими там и тут скальными массивами. За один из таких хребтов фантом и юркнул от миротворчески зеленой плазмы, каменное крошево выбило дробь по его обшивке. Какой-то пилот истребителя решил обогнать слизняка и зайти спереди, но Канан резко взмыл вверх, взорвав врага из мощных передних пушек. Бабах! Вдруг сработало боевое предвидение силы, но не про тот зеленый росчерк слева, что разминулся с кабиной фантома в каком-то метре. Заложивший бочку джедай в последний момент нажал кнопку складывания крыльев, и плазменный взрыв захлопнул правую бронепластину, тем самым спасая уязвимый бок шаттла. Фантом повело в сторону и крутануло. Канан интуитивно уловил удачный момент и вместо выправления положения в пространстве надавил на главные гашетки. Бабах! Вновь промахнувшись по кабине, ас за штурвалом последнего исида лихо развернул свою машину и выстрелил по выравнивающемуся шаттлу, но вместо дюзы задел по касательной стенку корпуса близ заднего люка. Легкий и верткий челнок вновь закрутило, и двигатель сам задымился от перегрузок. Спасавшийся пилот опасно сбил носом верхушку скалистого гребня и клюнул дулами, чиркнув днищем по выступу в спасении от пары зеленых росчерков, один из которых пролетел в ладони от ствола верхней турели. Игры в догонялки-обгонялки не случилось, перестрелка в воздухе завершилась быстро. Сперва флотский барон уклонился от сдвоенных красных росчерков, уходя от поворачивающейся турели, однако вильнул сам челнок, и следующий выстрел оторвал левую вафлю крыло исида. Подбитый истребитель чудом не врезался в скалу впереди, но вопреки всем выдающимся маневрам аса его метко достал третий залп из передних орудий управляемого джедаем фантома. Бабах! Не успел Канан выровнять полет дымно запердевшего фантома, как на него знакомо навалился ужас силы. Пилот на несколько минут практически заиндивел в кресле, борясь с наваждением, более нахрапистым и явно открытым в сравнении с подлой атакой Гранд-Инквизитора. Собравшемуся и напрягшемуся джедаю за штурвалом удалось смыть с себя инквизиторское дерьмо, воспользовавшись позорной уловкой, обмочился. А ведь когда-то сам попрекал Эзру в неэстетичном рыгании водой. Чихающий и кашляющий дюзами фантом пролетел над живописным лесом еще более трех десятков километров. Облачность осталась позади, лишь пара дымных хвостов от челнока тянулись к ней, словно привязь, между прочим, имеющая предел дальности. Обливающийся потом Канан решил, что достаточно удалился, выгодав себе некоторый запас времени. Он с громким клацаньем и лязгом посадил издыхающий фантом на первой же попавшейся полянке, привычно выбранной интуитивно. Вот и все, только привести шаттл в порядок, не слишком трудно. Сам себя успокоил пилот, зазнайски забывший пристегнуться и во время кульбитов знатно отбивший себе левое плечо, вывалившись из провонявшего салона на одуряющий душистый лесной воздух. Небесный взгляд удрученно мазнул по оплавленной части корпуса рядом с люком, а потом расширился от вида раскаленных и частью оплывших внутренностей правой дюзы, из которой продолжал идти дым. Благо ветерок над кронами уже развеял хвостовой след. «Гера убьет меня, когда увидит эти повреждения», — вслух сокрушался мужчина, держась за плечо. «Ну, я должен хотя бы получить пятерку за старание. По крайней мере, я выбрал хорошее, уединенное место», чтобы сесть, где бы это ни было, сам себя успокоил он, и увязал нас теперь скидки. Канан перевел взгляд на окружающие красоты, мельком оглядевшись. Вокруг него рос небольшой, всего до 20-30 метров лес, по лету вындало облегшийся в драгоценные оттенки золота, а также оранжевые, красные и коричневые цвета, даже трава не имела зеленых тонов, глинисто-бурый пигмент царил повсюду. Почему лес вращается и исходит радугой? Я должен сказать Сабин, ей тут понравится, заплетающимся языком проговорил Канан, плохо соображая. Что-то он перемудрил с водяной силой. Я не собираюсь падать. Определенно нет, пытался сам себя убедить недоджедой, остерегающийся обращаться к силе из-за вероятности обнаружения. Однако убеждение не подействовало. Сам себя ненароком лишивший внутренней энергии индивидуум обессиленно завалился на правый бок, тюкнулся головой и потерял сознание. Он не заметил двух фигур. «Тавыск, да постой же ты, это опасно!» — кричала бегущая женщина. «Мам, железную птицу уже ранили, она умрет, да?» — выбежал из-за кустов отрок лет 8-9. «Ой, смотри, это он того, да, того не того, нас это не касается, Тавыск!» — строго выговорила мать, цепко схватив ребенка за руку. «Надо позвать воинов и либо защитника, он живой, мам, смотри, дышит, пойдем, ну, пойдем поможем!» — потянул неугомонный сын, напрочь забыв обо всем остальном. Давшая себя увлечь мать горестно вздохнула, попрощавшись с весь день кропотливо собираемыми ягодами в корзинке, а ведь вырученных за них средств должно было хватить на новую обувку растущему сынишке. Для Тавыска ей подарков не делают, к сожалению, как бы она ни намекала. Хи-хи, приблизившийся пацан засмущался, увидев характерно мокрые штаны. Странник просто перепугался, Тавыск, и упал в обморок. «Видишь, он цел, ему просто нужен отдых», — вымучила женщина, крепко удерживая любопытного сына от попыток присесть рядом с незнакомцем и потрогать его, а пуще от звездолета. «Железная птица, а его машина может нас самих убить, Тавыск, нельзя к ней приближаться». «Ну, мам, нет, вот», — сурово указала женщина, вместе с ребенком вздрогнув от внезапно чихнувшего двигателя, выплюнувшего огненную искру, погасшую на обуглившейся травинке. «Уходим, сын, если мы сейчас же не заберем ягоды, Тавыск, то ты будешь ходить босиком, и Гави будет над тобой смеяться», предупредила мать, еле справлявшаяся с сыном без отца, погибшего на охоте, когда отпрыску должно было исполниться 4 годика. Только новую спальню в доме достроила и хотел Тавыску подарок сделать, даже не преподнести традиционное доказательство того, что прокормит второго ребенка, но сам сгинул. Восклицательный знак. Из-за упоминания противной девчонки скуксился упрямый мальчуган, тем не менее, спрятавшийся за мать от опасной машины. Чем быстрее мы прибежим в деревню, тем быстрее страннику окажут помощь. «Мам, но я сам хочу помощь. Постираешь его штаны с бельем?» — лукаво спросила мать. «Класс, звездолетчик будет нашим гостем», — воссиял сынок, услышав свое. «Так постираешь и помоешь его?» Мать, любя, взлохматила сынишку, хотя куда уж больше. «Да, обещая», — насупился ребенок. «Ладно», — смирилась Сктада с неизбежным. «Побежали быстрей, сынок, вечереет уже, угум». Одинокой хозяйке повезло, лишь одна птица позарилась на корзинку со сбором, много не склевала. А вот в деревне Сктаде пришлось смириться и отпустить Тавыска с отрядом воинов под предводительством джедая Елиба. Мальчик сам вызвался показывать дорогу. Тавыск пошел в отца, отлично ориентируясь в лесу уже в таком малом возрасте. Да и сама Сктада еще не забыла своих навыков, уча с измальства. Хозяйка дома первым делом спрятала лесной урожай в холодный подпол, затем разожгла очаг для подогрева воды в тазы помыться и постираться, потом приготовила кровать и шкуры, навеявшие ей тоску о потерянном муже вперемешку с приятными воспоминаниями о страстных ночах с ним. Женщина заволновалась за сына, но и загордилась тем, каким он смелым и добрым у нее растет. Теперь вся деревня заговорит о Тавыске. Глядишь, какой-нибудь из воинов возьмется тренировать мальца всерьез, а там и постель матери согреет. Хотя очень почетно и бывает приятно возлежать с Елибом, но Гатала не рожают от людей, а Сктаде хотелось дочку. Согласие приютить странника, как надеялась женщина, отдалит от нее Елиба, это должно было открыть к ней дорогу вожделенным ею соплеменникам мужского пола. Вот Сктада и подсуетилась с объявлением об упавшей с неба машине, и старалась сейчас ради гостя, которого вождь согласился разместить у нее в доме, признавая право. Тавыск же в это время одновременно и дулся, и гордился. Дулся потому, что ему не позволили бежать самому, дескать, медленный, и вовсе не медленный, и не устал вовсе. Хотя за широкой спиной Давыка он ощущал себя в безопасности. Этот зрелый и усатый мужчина был сильным и выносливым, бежал с грузом за спиной быстро и плавно. Малец гордился своим участием в важном взрослом деле, безошибочно указывал направление и подробно отвечал Елибу защитнику обо всем увиденном. Он еще больше заважничал от получаемых похвал за наблюдательность и знание галактического бейсика, привнесенного странниками, правда, не из уст защитника, а украдкой от Давыка. А когда группа достигла заветной поляны, то мальчик испытал огромное разочарование и обиду. Защитник никого не подпустил к железной махине, звездолетчика быстро погрузили на носилки и сразу же пешком отправились обратно в деревню, но сам Елип с парой доверенных воинов остался нарезать круги у машины. Сктада совсем не Давика хотела видеть у себя в доме. Этот средний сын вождя имел собственную семью, причем, его младший сын недавно прошел инициацию на совершеннолетнего. Собственно, Давик и пристроил своего кивыка в помощь к Тавыску в разоблачение и мытье бессознательного мужчины. «Слушай, Сктада», сделав глоток брашки, обратился мужик к хозяйке, очень вкусно покормивший ужином. «Возьми моего мелкого». «Че что? Прости», женщина чуть не разбила намываемую тарелку. «То самое, не прикидывайся, что не поняла. У тебя дом, хозяйство, сынишка отличный, мужчина нужен. Но на бабу защитника никто более взрослый не посягнет. А этот хмырь еще не понимает. Достаточно соблазнить, и он твой до гробовой доски. Свадьбу по-быстрому сыграем при новом страннике», произнес отец, сватая своего недоросля за молодую вдову с приданым. «Нас с ним разница 11 с лишним лет», нашлась женщина в попытке возразить. «У тебя есть выбор, Сктада. Хочешь семью или подстилкой?» Хмуро глянул мужик, желавший спровадить из дома нахлебника, чтобы не заморачиваться стройкой. «Так сразу не могу, Давик», вымолвила женщина. «Ты сумей, Сктада, этой же ночью, пока Елип тебя к себе не затребовал, а этот в отрубе. Породнишься с нами», и кивык юноше видный и охотливый, усмехнулся мужик, смерив взглядом ладную фигурку молодой женщины, еще не разменявшей четвертого десятка. Ее выразительный бюст его самого привлекал. «Него своя девушка есть», припомнила женщина слухи, невольно выпитив свои наливные прелести, превосходящие имевшиеся у той пигалицы, которая ему еще не дала, ухмыльнулся отец лоботряса. «Решайся, Сктада, пока Елип не уговорил нашего вождя узаконить статус наложницы защитника. Вот тогда ты станешь неприкасаемой. Хочешь себе такой судьбы, Сктада?» Сктада прикрыла рот ладошкой, догадавшись, что отец печется за свою дочку, на пару лет более старшую, чем кивык, который сам виноват, что отринул эстезю воина, эстезю охотника. Елип иногда сразу с двумя развлекался в постели, а всего его попеременно ублажали пятеро самых красивых женщин деревни. «Как отец и сват я обещаю принять меры по обеспечению супружеской верности», твердо и многозначительно произнес Давик в миловидное лицо ошарашенной всем этим женщины. «Наилучший довод должного действия не возымел. Попробую», промямлила до нельзя смущенная женщина, понимавшая свою незавидную судьбу, но вот так вот сходу решится. «Не надо пробовать, надо сделать. Ребята сейчас все намокнут, пока возится с обессиленным странником. Твой шкет умаялся за день, он быстро тут заснет. А ты предложи кивыку помыться и посушить его вещи у очага, я прикажу ему подежурить. Подгадаешь момент и войдешь в ванную со сменкой. Мне тебя и дальше учить, женщина». «Поняла, Давик», потупилась Сктада. «Надеюсь», припечатал суровый отец, хорошо пристраивавший непутевого сына. «Эта женщина не даст спуску юноше, пообтешит его гонор и явно станет верховодить в семье. Стерпится, слюбится», сказал вставший из-за стола Давик, из всех детей больше всего любивший Дактасу, свою среднюю дочурку Оттоска. Мужик ушел в ванную, и баба коротко всплакнула в кухонное полотенце. В их деревне выбор действительно маловат, а сватов от дружественных соседей заворачивает вождь и защитничек без этого своего зеленого светового меча мало что из себя представляющий. Сктада смирилась со своим уделом, найдя успокоение в том, что у нее еще есть время воспитать мужа под себя и что более молодой сможет ублажать ее до седин. Тавыск действительно умаялся. Когда сын за плечи и отец за ноги потащили странника в приготовленную для него пристройку, мать под предлогом переодевания легко загнала сына в его комнату по другую сторону от разделявшей спальни кладовки и быстро уложила в кровать. Сама не успела одеть что-нибудь снимаемое просто, но этого лучше и не делать было, достаточно прихватить. Как и насоветовал сват, Сктада вошла вовремя. Юноша действительно был породисто богат статями, а что мясца и рельефности маловато, так это поправимо кушаньями и тренировками. Немая сцена продлилась достаточно, что детородный орган стремительно поднялся, уже сейчас, когда впереди еще несколько лет дозревающего взросления, превосходя достоинство бывшего мужа Сктады и посрамляя причиндалы нынешнего любовника, принесла сухое, кивык. «Угу», спохватившийся юноша прикрылся и повернулся спиной, чем женщина и воспользовалась, чтобы подойти, взять мыло и начать намыливать мокрое и горячее тело. «Че, что ты делаешь?» – дал петуха кивок, совсем не ожидавший такой подставы. «Помогаю мыться», – проворковала Сктада, стиснув напрягшуюся булку, а второй рукой проведя от плеча по груди через живот к паху, чтобы, дразня, намылить гениталии и провести ладошкой по внутренней стороне бедра. Юноша со свистом втянул воздух, потеряв дар речи. Он напрягался и стоически терпел, ошалело залипнув на вырезе намокшей блузы, когда его повернули передом, начав поливать из ковшика. Бесстыдно елозящие по его телу женские ладони неимоверно возбуждали, а потом хозяюшка вновь присела, оказавшись лицом перед его чреслами, и попросила поднять ногу для вытирания, потом вторую. И тут женщина, словно воплощая страстное желание юноши, поступила решительно, наклонившись и взяв в рот его перевозбужденное и сочащееся достоинство. Дальше уже кивок не оплошал, охотно поддавшись похотливому сумасшествию. «Ох, моя голова!» Поутру простонал Кнан, едва очнувшись и почувствовав себя разбитым и помятым, как после разгрузки-загрузки трюмов старого барлоза, на котором ему как-то довелось вляпаться в приключения. «Привет!» – раздался сбоку тонкий и картавящий голос. «Где я?» От неожиданности Кнан заполошно поднялся на руках, широко раскрыв глаза и резко окинув взглядом просторную и простенько обставленную комнату с развешенной по стенам детской мазнёй. На душе сразу отлегло, он не в кандалах инквизиторского плена, а от испуга отпрянуло от него какое-то мелкое существо, оливково-коричневая кожа с темными кляксами пятен, еще более тонкая, чем у твилликов, шея, зеленовато-коричневый беспорядок, волосы черные, совершенно черные, крупные и блестящие глаза, очень широкая переносица и вытянутые листовидно-остроконечные уши, худощавый и большеглазый ребенок, зеленая футболка, широкие тряпичные ленты на запястьях, потрепанные шорты и видавшие виды сандалии с торчащими перед подошвой пальцами. «Эй, где мои вещи?» – сурово вопросил голяк, подтянув сползшую шкуру. Никаких своих вещей в комнате мужчина не заметил, а воришек ну очень не любил, что-то нечленораздельно пискнув. Перепуганный малец опрометью выбежал из комнаты через ничем не закрытый арочный проем, который вел во внутренний дворик, залитый тусклым, но жарким светом местного светила, попираемого на небе множеством ярких туманностей, зримых цветными пятнами даже днем. Взрослый досадливо цыкнул, с детьми у него явно не ладилось. Не теряя времени даром, Кнан воспользовался замеченным горшком понятного назначения и потом жадно выдул половину кувшина, вперев взгляд в висящую над тумбой картину, где определенно изображался джедай человеческой расы с зеленым световым мечом, однако в атипичной для ордена одежде, сапожище да типичный костюм наемника с тельняшкой под расстегнутой курткой со множеством кармашков, окладистая бородка и поза такая пафосная, что тошнит. «Повезло так повезло», – пробурчал джедай, по картине не сумев определить возраст супчика, но предположив такого же выжившего падавана, как и он сам. Почесав левое плечо, смазанное каким-то лечебным кремом на травах, мужчина заслышал женский голос и поспешно юркнул под шкуры. Еще со двора Кнан отметил легкую походку от бедра и цепляющий взгляд бюст, без всякого лифчика натягивающий верх приталенного платья очень идущего ей зеленого цвета с треугольным кремово-желтым орнаментом по вороту, оголяющему левое плечо. Тонкошея, стройная и поджарая, как Гера, коричнево-смуглая кожа с пигментными пятнами. Сыну достался ее цвет волос, красиво уложенных с челкой на правой тонкой косой, туго обмотанной лентами, как на предплечьях и голенях. Все портила чернота глаз. Хозяйка несла стопку родной одежды Кнана, рядом семенил сынок, гордо несший начищенную обувку. «Приветствую вас, странник», на довольно приличном бейсике произнесла скромно улыбнувшаяся женщина, целомудренно не став приседать, покуда ее сообразительный сын осторожно поставил на шуру накрывавших кровать шкуру и бережно взял стопку у матери. «Здравствуйте», — с приветливым лицом кивнул Кнан, полулежа опираясь на локоть. «Проявление заботы — это хорошо, но подсумков и кобуры не наблюдалось. Здесь вы в безопасности, странник, на Вындале, поселение племени Вылтосент. Если бы вы остались в лесу, ночные хищники съели вас, а моего сына иногда легко напугать, в этом нет вашей вины». Мило улыбнулась женщина, прикрыв руками вставшего перед ней сына, досадливо скривившегося на замечание, но продолжающего во все глазища пялиться на иноземца. «Извините, что перепугал вашего сына», — произнес Кнан, отчего ребенок добродушно и открыто улыбнулся ему, явно понимая речь и прощая оплошность. «Спасибо вам за спасение и заботу о моей одежде и ушибах. Мое имя Кнан, Сктада», — представилась женщина. Тавыск, опередив мать, назвался бодрый пацан. «Странник Кнан, вы должны посетить нашего лидера, Елиба Защитника. Он потребовал вашего присутствия сразу, как вы очнетесь. Другие ваши вещи у него». «Хорошо, я понял, благодарю», — кивнул мужчина, не спеша начинать одеваться. «Если хотите, Кнан, можно сперва покушать. Тавыск покажет вам кухню, а я после завтрака проведу в тронный зал», — предложила хорошая хозяйка, успевшая оценить не только мускулатуру залетного гостя, превосходившего Елиба. Невелика уступка, зато настроит гостя еще более положительно к ней и негативно к бросаемому любовнику. Разумеется, она заметила выпитую воду и тепло в закрытом горшке. «Благодарю, добрая хозяюшка, так и поступим, полчаса погоды не сделают», — деловито кивнул мужчина, через шкуру огладив голодный живот. «Позже я вас обязательно отблагодарю», — пообещал Кнан, смекнув поступить по примеру Эзры с каким-нибудь украшением на скорую силовую ковку. Аборигенка скромно улыбнулась человеку. Стоило ей выйти, как изнывающий от любопытства малец засыпал дяденьку вопросами о железной птице, об ужасном происшествии, о странном материале нательного белья, о защитных пластинах на плечо и значении нарисованного символа, о других мирах и звездах. Сам Кнан тоже не стеснялся спрашивать, узнав о том, что именно Тавыск. Всем указывал путь до жестко севшего шаттла, помогал раздевать, омыл его самого и постирал вещи. Что другой человек, который на той картинке появился здесь еще при его родном отце, погибшем на охоте. Что джедай своим мечом разрубает всех и вся, благодаря чему Вилтосинд замирились со всеми соседями и разжились многими вещами со звезд в обмен на чудесные ягоды. Так что, пока Кнан лакомился овощной кашей, пюре и котлетками из мелко-мелко порубленной дичи, он узнал много всего о местных. Естественно, Джарус не воспользовался эмпатией сразу, как увидел Сктаду с Тавыском во дворике. Без силы понятно, что оба Гатала доброжелательно настроены к человеку и не видят в нем угрозы. Трудно принять за таковую позорно описавшегося, хотя звездного странника почитали за старца-мудреца просто по факту его прибытия с неба. Женщина уже плела вокруг него какую-то непонятную интригу, прямо никак его не касающуюся. Парнишке не хватало приключения и папки. Выйдя из самобытно уютного дома, Кнан отметил, что изобилующая садовыми культурами деревенька очень гармонично вписывалась в окружающую природу, сложно заметить сходу. Все дома из каменного бетона со штукатуркой приятных постельных оттенков и непривычным треугольным орнаментом, одноэтажные здания со сводчатыми потолками деревянных крыш, арочные проемы занавешивались шкурами или тканями в качестве дверей, никаких ставен или оконных проемов, пугающие органы зрения Гатала видели в кромешной тьме. Домотканые одежды, завязки вместо пряжек. И тем явственней была чужеродность технологичных наконечников на копьях у касты воинов, выделявшихся иракезами и незамысловатыми цветными узорами на лицах. Деревенская управа больше напоминала храм. Красно-золотой трон с непонятным изображением и без подлокотников стоял наверху лестницы на возвышение, явно занимая ранее не предназначавшийся для этих целей проход. Цепкий взгляд Кнана выхватил богатые одежды белобородого старика по одну сторону от трона и по другую сторону лиловую мантию дедка в нездешних очках, помогавших читать потертый свиток и черкать в нем угольным грифелем. Рядом с троном стояла служанка, обнимавшая обернутый мехом кувшин с прохладительным напитком для владельца седалища, вольготно развалившегося на троне. «Привела странника, как вы и инструктировали, лидер Елиб», — чуть поклонилась и повела рукой провожатая, еле сумевшая оставить сына дома. Бородач на троне великодушно кивнул, предвкушая что-то, сразу не понравившееся визитеру, который не подал виду. «Меня зовут Кнан Джарус», — представился человек. «Я спасался от империи, когда мой корабль атаковали иситки, и уже знаю это, странник», — высокомерно заявил протирающий трон. Елиб закрыл глаза, приставил руку к виску и стал медленно и задумчиво вещать на привыкшую к подобному публику. «Пока не могу ощутить ничего касательно твоей натуры. Ты закрытая книга для меня. Я должен узнать правду, тем или иным путем». Нахмурившись и посуровев, сидящий на троне распрямился и угрожающе схватил с пояса рукоять светового меча, говоря: «Поэтому я воспользуюсь другим методом, имеющимся в моем распоряжении». Заявляя это, скуластый человек активировал плазменную арку. Увы, все это представление произвело на странника совсем не то впечатление, на которое был расчет. Елеб даже поднялся с трона, возвысившись над гостем, но тот ничуть не устрашился. «Ты держишь световой меч, это оружие джедаев», — без пиетета констатировал Кнан, скорее с упреком. Джарус видел перед собой примерно 40-летнего мужика, никакого отношения к силе не имеющего от слова совсем. «Это больше, чем оружие. Это символ надежды, помогающий всем нам выживать», — высокопарно изрек спустившийся с трона цивилизованный лидер племени аборигенов. «Требую приватную аудиенцию», — сурово изрек Кнан, сложив руки на груди и тем проявив деликатность по отношению к окружающим. Даже без оружия этот самозванец ему не соперник, но сходу не спровергать идола, мавитон. «Не имею секретов от моего народа», — сощурился защитник, взяв рукоять меча двумя руками в готовности взмахнуть и покарать смертью ближайшего врага. «Верни украденное», — потребовал Кнан, протянув руку. Плазменная арка угрожающе наклонилась. «Твои вещи на сохранении». Он еще хотел что-то сказать, но Кнан провел рукой привычным жестом внушения силы. «Так прикажи вернуть все мое, и мы выйдем потолковать. Верните все его вещи, и мы выйдем потолковать», — повторил самозванец. Старички переглянулись и уперли взгляды в молодуху. «Сейчас, господин», — вежливым голосом произнесла служанка и поспешила скрыться в служебных помещениях в занавешенном шкурой коридоре за троном. «Веди, Елеб», — настоящий джедай проконтролировал голос так, чтобы не прозвучало приказом, но никакого пиетета Кнан не выказал. Самозванец с подавленной волей резко кивнул и молча развернулся вслед за крутыми бедрами молоденькой женщины. Верный признак умелости гипнотизера в том, что обработанный разум сам сыщет оправдание послушанию, страх разоблачения в воровстве светового меча. Телохранители и детки занервничали непротокольному варианту развития событий, но кидаться следом или возражать не посмели. Т-образный коридор завершался служебными выходами. В левый ведущий и завернул. Кнан едва ли задержался. «Ты смеешь приказывать мне? Я предупреждаю тебя, странник Джарус, я не использую свои способности постоянно. Не заставляй меня их демонстрировать на тебе», — враждебно процедил Елеб, поджидавший у дверей и чуть было не решившийся разрубить проблему одним подлым взмахом. «Посмотрев и послушав вас, я ощутил отключено. Вы утверждаете, что являетесь джедаем, но действуете совсем иначе», — дипломатично сказал Джарус, ощущая рядом с собой кипящий котел эмоций, готовых взорваться атакой. «Глупо, не разобравшись, рушить деревенскую иерархию или сражаться против всех. Я знал одного рыцаря-джедая. Простое обладание световым мечом не давало ему права совершать все, что он хочет. Необходимо доказать, что достоин владеть клинком для ответственного использования. Он никогда не применял его как игрушку для запугивания кого-либо. Ты не можешь оспаривать мой авторитет в данный момент», — процедил Елеб, угрожающе замахиваясь краденым оружием. «Каким способом предпочтешь?» — настаивал хмурый Кнан, ничуть не пугаясь. «Если не вернуть меч честно, то этот вор вполне может натравить местных жителей. В дальнейшем ты сам виноват. Защищайся, если сможешь», — выплюнул Елеб, устрашающе взмахнув гудящей плазмой. «Хорошо, у меня есть время. Действуй так долго, как хочешь», — великодушно разрешил Кнан, провоцируя атаковать беззащитного. «До первого свидетеля». Елеб зарычал и сделал еще шаг вперед, во второй раз резко махнув световым мечом наискось. Кнан вновь опередил на миг, шагнув в бок с траектории удара. «Что?» Елеб совершил резкий подскок и еще раз стремительно взмахнул зеленым клинком, теперь еще снизу и справа. Кнан невозмутимо шагнул назад так, что плазма едва не опалила остренькую бородку на подбородке. «Это невозможно», — пораженно выдохнул Елеб, вновь промахнувшийся в считанных сантиметрах от цели. Никто раньше так реактивно не мог уклоняться от его выпадов. «Все возможно, когда знаешь, как», — хмуро ответил Кнан, избегавший конфликта из-за своего твердого намерения завершить когда-то начатое джедайское обучение, не ради самого пути, а чтобы мочь побеждать в неизбежных сражениях с инквизиторами. С другими целями в жизни он еще пока точно не определился. Воровскую рожу перекосило. Елеб еще несколько раз махал зеленой игрушкой перед носом Кнана, но никакого эффекта не добился, даже не смог развернуть спиной к дверям. Собственно, силовик загодя ощутил приближение женщины, самозванный лидер деревни тоже ее заметил и прекратил бесполезное махание. «Защитник Елеб, вы нужны внутри», — доложилась Сктада, готовая провернуть аферу с замужеством. Вождь уже успел поутру заквасить мозги погулявшему внуку и лично проследил за тем, как отец пробивает прессы, вопреки пройденным юношей испытаний на совершеннолетие, унизительно выпарывает любимого матерью младшего сына за постыдный обман его прежней невестки. Внезапно сухая ветка под попой Тавыска хрустнула и полетела вниз вместе с сорванцом прямо на мать. «А!» — закричал отрок. «Берегись!» — гаркнул Кнан. «Боже!» — воскликнула Сктада и оступилась, плюхнувшись оземи и уставившись на чудо расчудесное. Пока применяющий меч кривляка стоял с разинутым ртом, настоящий джедай вскинул обе руки и телекинезом силы остановил падение Тавыска, а способную прибить сухую ветку отбросил в сторону. Описавшийся от страха мальчик испытывал шквал эмоций, пока его плавно опускали на землю рядом с перепугавшейся за него матерью, раскрывшей объятия навстречу самому дорогому на свете существу. «Вы в порядке?» – спросил вставший на колено Кнан, вроде бы миг назад бывший в десятке с лишним шагов в стороне. «Да», — вымолвила ошарашенная увиденным простолюдинка. Уткнувшийся в ее шею мальчик всхлипнул, сгорая от стыда и не желая подмочить маму своим позором. «Вы спасли нас, спасибо. Но почему этого не сделал защитник Елеп?» Из-под лобья спросила ушлая женщина, любяще гладившая сына по спине и голове. «В расчете за мое спасение вами», — произнес Кнан, ощущавший ее эмоции, вызывавшие у него неприязнь. Что касается защитника, мужчина подал руку женщине, помогая встать на ноги и давая время Елебу собраться с мыслями. Явленных доказательств хватило, а безрассудностью лидер племени не страдал, вот и выключил световой меч. «Полагаю, теперь-то мы поговорим всерьез», — произнес Кнан, щадя вора. «Пожалуйста, покиньте нас, этот разговор не для женщины и дитя». Осоплививший Тавыск так с повешенной головой и поплелся, уводимый матерью, чувствовавший полную и безоговорочную победу без всяких уловок, а еще желание обласкать и примерно наказать сына за ослушание и лазанье по деревьям в священной роще у храма. К сожалению, от кивыка в мужьях ей уже никак не избавиться. «Очевидно, ты не джедай. Так как ты получил световой меч», — требовательно осведомился Кнан, приготовившийся дублировать у себя в нервной системе импульсы самозванца, чтобы различать его мысли. «Много лет назад я приземлился в этом мире и стал частью деревни. Когда я осматривался вокруг, то нашел потерпевший крушение корабль. Пилот уже умер, в его руке было это оружие. Когда я показал это оружие вождю Вилтосинт, то он сделал меня защитником деревни. После того, как я рассказал ему, что умею им пользоваться», — выдавил признание Елеп, не подозревая о способностях джедаев читать мысли. Кнан слушал с заиндевелым лицом, практикуя прием силы на этом скоте. «С тех пор я использую этот световой меч для защиты всех от любых угроз», — через паузу оправдался Елеп. «Ты применяешь его ко всем целям. Империя разыскивает джедаев повсюду. Тебя сдал сообщник-контрабандист, по пьяни распустивший слухи в кантине. Когда они тебя обнаружат, то убьют, и племя не сможет защитить даже себя. Ты дал этому народу ложную надежду, и они должны знать», — непререкаемо заявил Падаван. «Да, Падаван». Кнан на чужом примере уразумел собственную лживость и решительно перестал думать о себе, как о состоявшемся джедае. Это вранье. Он даже на Падавана не тянет. «Юнлинг, умоляю, не разоблачай меня», — совсем другим голосом запел Елеп. «Если ты так сделаешь, деревенщины пострадают немедленно. Не заставляй их страдать за мою ошибку», — просил мужчина, на самом деле боящийся жестокой расправы над собой.